Карусель. Ивана Куделина за 4 года до пенсии сократили с завода, где он работал инженером. И он устроился сторожем в детский парк охранять аттракционы. Иван умел извлекать маленькие радости даже из неприятностей, и новая работа ему нравилась. Больше всего нравилось, что он мог каждый день кататься на карусели, похожей на круглую городскую клумбу, и когда карусель разбегалась, поднимаясь с земли в вихре опавших листьев, казалось, что все стоящие на ней слоны, олени и лошади мчатся сквозь осенний лес. Иван садился верхом на игрушечную лошадь. Ни толстопятых слонов, ни рогатых оленей он не признавал. Вставлял ноги в болтающиеся стремена, брал в руки поводья. Звучала музыка, деревянная карусель, кренясь на одну сторону, начинала раскручиваться. Вокруг мелькала, сливаясь в сплошную, как обруч, полосу, и Иван уже не видел смеющихся и показывающих на него пальцем зрителей, а представлял себя всадником, уносящимся куда-то вдаль. Под полом карусели что-то несмазанно скрипело и гремело, но и это было хорошо, потому что напоминало перестук копыт. Охваченный восторгом скачки, он почти наяву чувствовал разгоряченный лошадиный пот и представлял развивающиеся на ветру деревянные хвост и гриву. У Ивана была знакомая женщина, библиотекарь. В выходные дни они ходили в кино. Потом он провожал ее до дома, который стоял близко за мостом на горе. Всякий раз Иван собирался с духом пригласить знакомую прокатиться с ним на карусели, но боялся, что она тоже начнет смеяться и показывать на него пальцем, и закончится их дружба, как и все предыдущие, ничем. Зима в том году наступила рано. В бесснежье ударили первые морозы, окна закуржавели. За окнами на улице тоже было все бело от согнувшихся под тяжестью инея деревьев, словно город замер в хрупкой стеклянной неподвижности. Все в городе ждали перемен, надеясь на потепление и снегопад, после которого станет весело и уютно. Ждал перемен и Иван, сам не зная каких. А между тем перемены уже приближались. 3 декабря в пятницу, хотя был выходной, в кино он не пошел. К нему приехал странный родственник, о котором он раньше не слышал, сын его двоюродного брата Николая. Приехал он не один, а с девушкой Катей. Выглядели гости встревоженными, будто за ними гнались, и у Ивана болезненно задергалась на сердце ниточка. От приезжих так и веяло неприятностями. У Ивана было 12 двоюродных братьев и сестер, которые в свое время разъехались по всей стране и даже за границу. Числился среди них и Николай, так что тут было нормально. Но, с другой стороны, вдруг совпадение. Иван вспомнил, что Николаев этих в стране огромные тысячи, живут они в Италии и Франции, только зовут их там Николами и Николями, и говорят, есть какие-то Ники в Америке. И если приезжий не сын Николая, а французского Николя или американского Ника, и явился сюда шпионить, тут не только неприятности, целую беду надует». Успокаивало лишь то, что разговаривал родственник по-русски без акцента. Вечером приезжие устроили застолье, выставили привезенное с собой вино и закуски. Повеселевший племянник то и дело разливал по бокалам, и большое зеркало напротив, словно дразня, повторяло его движение. Иван заметил, что на пальце родственника нет обручального кольца, а у девушки Кати кольцо имелось. И было неясно, почему они вместе. Говорили гости, насмешливо переглядываясь, о каком-то мужике, который кого-то ищет, но ищет напрасно, потому что те, кого он ищет, все предусмотрели. Иван слушал их разговоры, и ниточка на сердце в ожидании неприятностей дергалась все болезненнее и болезненнее. И неприятности не замедлили случиться. Явился новый гость, стал звонить, грохотать в дверь и кричать. «Катька, открывай, я знаю, что ты здесь, я вас выследил». Неожиданный грохот потряс квартиру, как взрыв. Оторопевшему Ивану и гостям почудилось, что в потемневшем воздухе мигнула и качнулась люстра, звякнули бокалы. А в следующий миг родственник с девушкой Катей подхватились и забегали по комнате в поисках спасения. Все вокруг Ивана замелькало и стало похоже на то, что он снова сел на карусель, которая все раскручивалась и раскручивалась. Только грохот в дверь никак не напоминал перестук копыт, а скорее слоновий топот. Виделось Ивану все урывками. Сначала, как прыгая с ноги на ногу, прямо на ходу обувались гости. Потом, не переставая скакать, натягивали куртки, хватали сумки с вещами. Он уже догадался, что третий гость и есть тот мужик, который кого-то ищет. И тут дураком надо быть, чтобы не понять, что ищет он сбежавшую с любовником жену. Первым опомнился племянник. Распахнув окно, откуда из тьмы подуло холодной свежестью, он выглянул наружу, побросал вниз сумки, благо этаж был первым. Затем, подхватив девушку Катю, прыгнул сам, и вскоре Иван услышал их торопливо удаляющиеся шаги. Заснуть Ивану так и не удалось. До рассвета просидел он на кухне с третьим гостем. «Она уже второй раз сбегает», — жаловался мужик. «У них, оказывается, первая любовь еще со школы. Зачем я им нужен, старый? Меня можно и по боку». Он говорил негромко, неторопливо, словно берег силы, истраченные на долгие поиски. «А я ведь богатый, Иван, не веришь? Они сюда из Самары на поезде ехали, а я на машине их догонял». Иван слушал нового гостя невнимательно, не желая принимать его историю близко к сердцу. Думал о своем. Перед рассветом гость затих. Было видно, что не хотелось ему наступления утра. Но оно наваливалось неотвратимо, оставляя его наедине с отчаянием, с необходимостью начинать все по новой, куда-то ехать, догонять. Иван уловил это отчаяние, и ему стало стыдно своей невнимательности. Хотелось как-то утешить мужика, помочь ему. Но чем он мог помочь? «Может, сходим, развеемся?» — предложил он. «В кабак, что ли?» «Зачем в кабак? На карусели покатаемся, на лошадях. А если снег пойдет, то мы словно через заснеженный лес поскачем». «На чем поскачем? На карусели?» От неожиданности гость мелко засмеялся, затрясся. Иван не сразу понял, смеется мужик или его бьет мелкая дрожь. «На карусели? Это надо же придумать, как дети. Ой, не могу». Он откинулся и засмеялся во весь голос. Смеялся и отирал пальцем слезящиеся глаза. «Ой, держите меня. Там же маленькие катаются, и вдруг мы два пугала. Нет, два клоуна верхом на коньках-горбуньках. Представляю, как это будет выглядеть». Через полчаса гость ушел. Перед уходом оглядел временное свое пристанище, еще цепляясь за случайный приют, зная, что как только выйдет на улицу, уже не будет ему спасения. «Что мне делать, Иван, как думаешь? Я ведь не могу без нее. Будто раскусил горькую ягоду. Горько, а не выплюнуть. Привык горечь-то», — говорил он, и такая жуткая бездонная тоска была в его глазах. «Ладно. Буду снова искать. Уехать отсюда они могли только на поезде. Поеду догонять. Прощай. Спасибо тебе. Прости, если что». Больше Иван своих гостей не видел. И никогда не узнал, в каком городе, в какой гостинице или у кого из двоюродных теток и дядьев настиг беглецов обманутый муж. И удалось ли ему вернуть изменщицу домой. Но вот что интересно. Случай этот встряхнул самого Ивана и потянуло Ивана на решительные поступки, наступили для него большие перемены. Неожиданно из сторожей его перевели в инженеры по технике безопасности. А неделю спустя, провожая знакомую по мосту через реку, где чернели и дымились морозным паром промоины, он пригласил ее прокатиться на карусели, и она согласилась. Вскоре они женились. Теперь Иван с женой часто катаются на карусели. На вопрос нового сторожа, какой в этом интерес, Иван отвечает: Это наше свадебное путешествие. Наступила весна. Ночью подмораживало, а днем текло с крыш, таяли сосульки, словно вывешенные на просушку белые бороды. Жена боится ездить верхом и садится в сани розвальни. Иван по-прежнему оседлывает своего любимого серого в яблоках конька, вставляет в стремена ноги, берется за повод. И так они крутятся, порой по пяти раз кряду.